Я, которого нет. Гулливер сказал, что хочет спать, поэтому 10 минут спустя мы с Изабель остались вдвоем. Я сидел на краю ванны, она нанесла антисептический раствор на ватный диск и осторожно промокнула мне лоб, а потом губу. Конечно, такие раны лечатся одной мыслью. Порой одного только ощущения боли достаточно, чтобы от нее избавиться. Тем не менее, хотя ссадина щипала от контакта с антисептиком, они не затягивались. Я им не позволял, чтобы не вызвать подозрений. Но только ли в этом дело? «Что с носом?» — спросила Изабель. Я посмотрел на него в зеркале. Кровавое пятно вокруг одной ноздри. «Ничего», — сказал я, ощупав нос. «Не сломан». Изабель внимательно осматривала мои раны. Лбу здорово досталось, а тут будет один сплошной синяк. Похоже, Гулли впрямь бил наотмашь. «Ты пытался его удержать?» «Да», — соврал я, — «пытался, но его было не унять». Я чувствовал, как она пахнет. Чистые человеческие запахи. Запахи косметических средств, которыми она пользуется, чтобы очищать и увлажнять лицо. Запах ее шампуня, тончайший шлейф аммиака, едва слышный за резким духом антисептика. Изабель еще никогда не оказывалась настолько близко ко мне физически. Я посмотрел на ее шею и видел две маленькие темные родинки совсем рядом. Точно невидимая двойная звезда. Мне представлялось, как Эндрю Мартин целует ее. Так делают люди, они целуются. Подобно множеству других явлений в мире людей, это не поддавалось логике. А может, если попробовать самому, логика раскроется? Он что-нибудь говорил? «Нет», — ответил я, — «нет, он просто орал, как дикарь». «Не знаю, у вас это бесконечная история». «Какая история?» «Да ваша вражда». Изабель бросила окровавленную вату в маленькую корзину рядом с раковиной. «Прости», — сказал я, — «прости меня за все, за прошлое и будущее». Извиняясь перед ней, одновременно испытывая боль, я почувствовал себя настолько человеком, насколько это вообще возможно. Пожалуй, я мог бы писать стихи. Мы вернулись в постель. Изабель взяла меня за руку в темноте, я мягко высвободил пальцы. «Мы его потеряли», — сказала Изабель. Я не сразу понял, что она говорит о Гулливере. «Может, — ответил я, — нам просто стоит принять его таким, как есть, пусть даже он не такой, как нам хотелось бы». «Я его не понимаю. Все-таки он наш сын, мы прожили с ним 16 лет, а у меня такое чувство, что я его вообще не знаю». «Может быть, нужно не столько понимать, сколько принимать?» «Это очень сложно и очень странно слышать от тебя такое, Эндрю». «Похоже, назрел следующий вопрос. А я? Меня-то ты понимаешь?» «Не уверена, что ты сам себя понимаешь, Эндрю». «Я не был Эндрю. Я знал, что я не Эндрю. Но в то же время я терял себя. Я был тем, кого не было. Вот в чем проблема». Я лежал в постели с женщиной, которую почти считал красивой, добровольно терпел жжение антисептика и думал о странной, но чудесной коже этой женщины, о том, как она обо мне заботится. Никто во Вселенной обо мне не заботился. Вы тоже, верно? О нас заботятся наши технологии, и эмоции нам не нужны. Мы одни. Мы работаем сообща ради сохранения расы, но эмоционально нам никто не нужен. Нам нужна только чистота математической истины. И все же я боялся уснуть, ведь как только я засну, мои раны затянутся, а в тот момент мне этого не хотелось. А в тот момент я находил в боли странное, но действенное утешение. У меня теперь было так много тревог, так много вопросов. «Как думаешь, людей вообще возможно понять?» — спросил я. «Я написала книгу о Карле Великом. Надеюсь, что да». «Но люди в своем естественном состоянии, они хорошие или плохие, как бы ты сказал? Им можно доверять? Или же их родная стихия — это насилие, жадность и жестокость?» Этим вопросом задаются с начала времен. «А ты как думаешь?» «Я устал, Эндрю, извини». «Да, я тоже. Поговорим утром». «Спокойной ночи». Спокойной ночи. Изабель проваливалась в дремоту, а я все лежал без сна. Но беда в том, что я никак не мог привыкнуть к ночи. Да, она оказалась не столь темной, как я думал вначале. Свет исходил от луны и звезд, от атмосферы уличных фонарей. Межпланетная пыль отражает и рассеивает солнечные лучи, но люди все равно проводят половину жизни в густой тени. Уверен, что это одна из главных причин, формирующих личные и сексуальные отношения на планете. Потребность найти утешение в темноте. Лежать рядом с Изабелью впрямь было утешением. Так я и лежал, слушая, как воздух входит и выходит из ее легких, точно волна какого-нибудь далекого океана. В какой-то момент наши мизинцы соприкоснулись в двойной темноте под пуховым одеялом, и на сей раз я не убрал руки, а представил, что я на самом деле тот, кем считает меня Изабель. И что мы связаны. Два человека, достаточно примитивных, чтобы заботиться друг о друге. Эта мысль успокоила меня и повела по меркнущей лестнице разума ко сну. Мне понадобится больше времени. Тебе не нужно время. Я убью того, кого надо убить, не волнуйтесь. Мы не волнуемся. Но я здесь не только за тем, чтобы уничтожить информацию. Я здесь, чтобы собирать ее, вы сами так говорили. Уровень математических познаний поддается мониторингу через галактики, я это знаю, но я говорю о нейровспышках. Такие данные можно отследить только здесь, на Земле, чтобы мы лучше понимали, как живут люди. Здесь уже давно никто не бывал, по крайней мере, по человеческим меркам. Объясни, зачем тебе для этого дополнительное время? Времени требует сложность, а люди примитивны, их загадки элементарны. Нет, вы ошибаетесь. Они существуют одновременно в мире выдуманных и в мире реальных явлений. Связующие нити между этими мирами разнообразны. Когда я только прибыл сюда, я не понимал определенных вещей. Например, я не понимал, почему такое значение придается одежде. Или почему мертвая корова становится говядиной. Почему нельзя ходить по подстриженной определенным образом траве. Почему для людей так важны домашние питомцы. Люди боятся природы, их успокаивает, когда они могут доказать самим себе, что они ее хозяева. Поэтому существуют газоны, и поэтому волки эволюционировали в собак, а архитектура людей основана на неестественных формах. А природа, чистая природа для них на самом деле только символ. Символ человеческой природы, они взаимосвязаны, взаимозаменяемы. Так вот, что ты имеешь в виду? Я говорю, что людей сразу не поймешь, потому что они сами себя не понимают. Они издавна прячутся в одежду, в переносном смысле слова. Ну вот что я имею в виду. Такова цена человеческой цивилизации. Чтобы создать ее, им пришлось закрыть двери к своему истинному «я». И теперь, насколько я понимаю, они заблудились. Поэтому они изобрели искусство, книги, музыку, фильмы, пьесы, картины, скульптуру, чтобы навести мосты к самим себе, к своей изначальной сути. Но как бы близко они к ней не подобрались, она для них все равно остается недоступной. Я к тому, что ночью чуть не убил мальчика, Гулливера. Он должен был упасть с лестницы во сне, но тут проявилась его истинная природа, и он напал на меня. Какое оружие он использовал? Свои ладони. Свои руки. Он продолжал спать, но его глаза были открыты. Он напал на меня. Или на того, кем меня считает, на своего отца. То была чистая ярость. Люди кровожадны, это не новость. Да я знаю, знаю. Но он проснулся, и кровожадности как не бывало, так уж они устроены. Я считаю, если мы глубже разберемся в человеческой природе, то будем лучше понимать, какие действия предпринимать с новыми витками прогресса. В будущем, при очередном кризисе перенаселения, может наступить время, когда Земля станет приемлемым вариантом для нашего вида. А значит, чем больше мы узнаем о человеческой психологии, обществе и поведении, тем лучше, верно? Жадность, определяющий признак человека. Не каждого. Есть, к примеру, математик по имени Григорий Перельман. Он отказывается от денег и премии, он ухаживает за матерью. У нас искаженное представление о людях. Думаю, всем нам будет полезно, если я продолжу исследование. Но два этих конкретных человека для твоих исследований не нужны. Как раз нужны. Причина? Они мне доверяют. Поэтому я могу увидеть их суть. Их истинный мир, спрятанный за стенами, которые они построили вокруг себя. И, кстати, о стенах. Гулливер уже ничего не знает. Я отменил его воспоминания о том, что рассказал ему отец в последний вечер. Пока я здесь, опасности нет. Действовать нужно быстро. Нельзя ждать вечность. Знаю, не волнуйтесь, вечность не потребуется. Они должны умереть. Да.